Глава 10. Аэрополис, Пелопоннес, 22 августа, 19:00. Окружной комиссар полиции Каламаты немедленно велел расставить блокпосты на всех дорогах полуострова. Таким образом, убийца оказался в осаде в глубине мыса, куда приехал на автомобиле. Если он попытается вернуться назад, то попадет в засаду. Береговую охрану привели в состояние готовности. Приказ останавливать любые подозрительные суда, выходящие в открытое море из Яролимина или с мыса Тинар. В небо подняли вертолет, наблюдать с высоты за всеми выходами из пещер. Сообщили также в Главное оперативное управление Афин, где случившееся немедленно связали с другим недавним преступлением, убийством агента на пенсии Петроса Русоса в Парфенионе в Аркадии. Убийца оставил такое же точно послание, абсурдное, внешне лишенное смысла. В Афинах пообещали прислать кого-нибудь для сотрудничества с комиссаром Каламаты. Тем временем полиция пыталась не дать уйти преступнику, расправившемуся с Карагеоргисом. Несомненно, им был тот же самый человек, который прикончил Русоса, тот же искривленный разум, та же жестокая фантазия. Агент Пенделени, обнаруживший умирающего Карагеоргиса в пещере Катафиги, активно принялся за расследование вместе с коллегами, присоединившимися к нему для оказания всяческой поддержки. Они прочесали всю систему пещер, воспользовавшись помощью местных проводников и даже вызвав спелеологов из университета Паттер, обычно проводивших здесь исследования, но не смогли найти никаких следов. Агенты по очереди сменяли друг друга, даже ночью продолжая просматривать каждый закуток, каждую галерею. Ныряльщики прозондировали воду подземных озер, безрезультативно. В тот же вечер агент Пенделени встретил в таверне Яролимина водителя фуры, преградивший ему дорогу, когда он ехал на помощь Карагеоргису. Этот человек был вне всяких подозрений, он более 30 лет работал в городке. Зато подозрительным оказалось выполнявшееся им поручение. На пирсе он взял в кузов древесину, только что выгруженную с лодки, чтобы потом довести ее на причал в Гетионе, где ее поместили на лодку, очень похожую на первую, возможно, на ту же самую. «Это не показалось тебе странным?» — спросил агент Пенделени. «Конечно, показалось. А тебе не пришло в голову спросить у владельцев лодки, что за странные хороводы они водят?» «Мне заплатили заранее, так почему же я должен вмешиваться в события, которые меня не касаются? Меня просят забрать груз в одном месте и отвезти в другое. Мне это подходит, лишь бы денежки платили». «А кто поручил тебе этот заказ? Ты помнишь того человека?» Водитель фуры кивнул. «Еще бы мне его не помнить, такие лица не забываются. Он не из наших мест?» «Нет, здесь я никогда не видел. Но места он знает хорошо. Что ты хочешь этим сказать? Вчера утром, когда он приплыл сюда на своей лодке, дул мелтеми, и скажу тебе, он так ловко управлялся с судном, словно всегда знал здешние места, просто на удивление. Ты можешь описать его? Среднего роста, крепкого телосложения, за 50, глаза голубые, светло-голубые, как вода у утесов, и каменное лицо. Несомненно, моряк и опытный». «Он находился на борту лодки, когда ты разгружал в Гетионе?» «Нет, на самом деле на лодке никого не было. Я все сложил на пристани и подписал квитанцию в кооперативе грузчиков. Я даже не знаю, забрали ли они ее обратно, эту древесину». Галерея, узкая, словно труба и совершенно темная, начала наконец расширяться. Свод туннеля теперь освещало слабое, едва заметное сияние. «Поднапрягись еще немного, всего несколько метров, и мы сможем отдохнуть. Давай, крепись, пойдем, ну, вот». Коридор еще больше расширился и превратился в огромную площадку под бесконечным неровным сводом. Очень слабое, но четкое сияние на контрасте с предшествующим ему мраком позволяло различить контуры пещеры. «Боже мой, адмирал, что это за свет?» «Естественная фосфоресценция скал. Здесь они также обладают довольно высокой радиоактивностью. Именно поэтому я попросил тебя надеть полиэтиленовый плащ, и хорошо было бы также надвинуть капюшон. Нам придется пробыть тут еще немного часов, так что лучше не рисковать понапрасну». «Я не понимаю, откуда вы знаете об этом туннеле под водой? Откуда вы знали, что тот ужасный коридор превратится в своего рода подземный собор?» «Это еще не все, сынок. Вскоре море, покрывающее дно грота, опустится достаточно низко, чтобы сюда мог пролиться лунный свет, и тогда ты еще не такие чудеса увидишь. Вы не ответили на мой вопрос. Вы почти никогда не отвечаете на мои вопросы». «Ты ошибаешься. Я ответил на все твои вопросы, на настоящие. Ты жаждал справедливости и уготовил судный день для тех, кто разрушил твою жизнь и жизнь Эллини. Разве остальное имеет значение?» И тут на дальней стене пещеры затрепетали отблески, а свод засиял ослепительным заревом, жидким и подвижным, оживленным переменчивыми и безмолвными волнами. Лунный свет отразился от подернутой рябью поверхности воды. Цвет скал сделался более ярким, оттенки его постоянно менялись. Стал слышен шепот моря, протяжный и могучий, словно дыхание спящего великана. А потом в воздухе, испещренном трепещущими отблесками, появился сильный запах соли. «Пойдем», — сказал адмирал Богданос. «Чтобы добраться до выхода из пещеры и до моря, нужен почти час. Мы должны поторопиться, пока вода не поднялась слишком высоко». Он двинулся дальше по мелкому гравию, покрывшему дно пещеры, и шум его шагов смешался с далеким плеском волн Эгейского моря и с дуновением ветра. Клаудио последовал за ним, но вскоре остановился и застыл, пораженный. Теперь свет заливал и пол грота, ясно очерчивая все малейшие неровности. Огромная площадка была испещрена многочисленными курганами, тысячами, десятками тысяч могил. Над многими стояли надгробия из известняка, селенита или кварцита. Иногда рядом находилось какое-нибудь оружие, разъеденное солью, едва узнаваемое, воткнутое в землю. В иных местах поток воды разрушил могилы, обнажая останки и наслоения известняка и создавал призрачные картины. «Адмирал, что это за место, такой огромный некрополь? Это невероятно, подобное место не может существовать в реальности». Богданос продолжал идти дальше, не оборачиваясь. «Это Аид, царство мертвых. Легенда гласит, что пещеры Диру были входом в Аид. Так вот, это и есть Аид». «Вы решили надо мной пошутить?» «Мифы. Ничто иное, как истина. Истина, искаженная временем, подобно предметам, погруженным в глубокие воды. Эта пещера 3000 лет использовалась как некрополь. Здесь покоятся минии, мифические пиласки, повелители моря, ахейцы в прекрасных поножах, разрушители Трои. Здесь они тысячелетиями слушают песнь моря и ждут, пока свет Гекаты, луны, обласкает их голые кости. Тут покоятся юноши, преждевременно вырванные из жизни Керой, невиданные девы, матери, похищенные из объятий детей, мужчины в самом цвете мужества, мальчики, чьи щеки едва покрывались первым пушком. Они бороздили море на быстрых кораблях и землю на пылких конях, на величественных колесницах с поспешными колесами. Они спят в чистом песке, среди омытых водой скал, под этим торжественным сводом, в этом незагрязненном воздухе. Их покой священен и нерушим. Он медленно повернул голову, зрачки были неподвижны и расширены, словно погружены в плотные сумерки. Клаудий изумленно посмотрел на него. «Вы говорите так, словно устали от жизни, адмирал. Почему?» Богданос опустил голову и спрятал глаза в тени капюшона. «Продолжим путь», — сказал он.